Меня удивило то, что он задушен. И еще больше, что его тело обнаружили лишь сегодня утром. Но где его нашли? Вероятно, вытащили из сены. Он лежал на тротуаре возле кладбища Перлошес. Как восприняла весть его жена? Вы знакомы с ней? Видел ее один-единственный раз. Буле был от нее без ума. Он очень хотел представить мне жену и детей. Пригласил как-то к себе на улицу Виктор Массе на обед, и там я познакомился со всей семьей. И с Антонио? И с Антонио, и с его женой. Воистину, тесный семейный круг. По натуре своей Буле был типичный мелкий буржуа. И тому, кто видел его дома, никогда бы и в голову не пришло, что источником его доходов является женская нагота. Вы бывали в его кабаре? Два или три раза. Это уже не меньше года назад был в Лотосе. Еще я присутствовал на торжественном открытии кабаре на улице Берри. В голове Мегре крутилась куча вопросов, но он не отваживался произнести их вслух. Например, при болезни жены не искал ли адвокат в другом месте удовольствий, которых не находил больше у себя дома? А с Адой вы познакомились? С младшей сестрой, разумеется. Она была на обеде. Очаровательная девушка, такая же красивая, как и Марина, но умнее. Как вы думаете, она была любовницей своего зятя? Я пытаюсь поставить себя на ваше место, комиссар. Я понимаю, вы обязаны искать во всех направлениях, и все же некоторые из ваших гипотез довольно ошеломляющие. Если бы вы знали Буле, вы не задали бы мне такого вопроса. Он испытывал ужас перед сложностями. Интрижка с Адой восстановила бы против него Антонио, ведь Антонио, как каждый добрый итальянец, строгий семьянин. Извините меня, если я позевываю, но сегодня я встал еще до рассвета, чтобы успеть в Пуатье к началу процесса. Вы обычно оставляете свою машину у подъезда. Чаще всего, да, лень заводить ее в гараж. Здесь почти всегда находится местечко. Не гневайтесь на меня, что я докучаю вам. Последний вопрос. Буле оставил завещание? Насколько я знаю, нет. Да и чего ради он стал бы делать это? У него двое детей? Помимо того, его брачный контракт предусматривает общность имущества. С наследством не может возникнуть никаких осложнений. Благодарю вас. Завтра утром я зайду к вдове выразить свое соболезнование и предоставить себя в ее распоряжение, бедная женщина. Сколько еще вопросов Мегре с удовольствием задал бы ему? Как он потерял 4 пальца на левой руке? В котором часу он покинул сегодня утром улицу Ла-Брюйер? И, наконец, помня о фразе, брошенной Микеем, комиссар с интересом взглянул бы на список клиентов адвоката. Спустя несколько минут Мегре взял такси на площади Сен-Жорж и поехал домой спать. И все же в 8 часов он поднялся и в 9:30 уже выходил из кабинета шефа уголовной полиции, где просидел на летучке, ни разу не раскрыв рта. Вернувшись к себе, он первым делом распахнул окно, снял пиджак и тут же позвонил метру Шаванону, с которым уже разговаривал накануне. «Это снова я, Мегре. Я оторвал вас от дел». Я сейчас в кабинете не один. Единственный вопрос. Знаете ли вы, кто из ваших коллег достаточно близок с Жан-Шарлем Гайяром? Опять. Можно подумать, будто вы что-то имеете против него. Я ничего против него не имею, но хотел бы кое-что узнать о нем. Почему бы вам не спросить у него самого? Встретьтесь с ним, наконец. Я с ним встретился. И что? Он не пожелал отвечать? Напротив. И тем не менее вопросы слишком деликатны, чтобы так вот вдруг задавать их кому бы то ни было. Шаванон не проявил большого энтузиазма. Впрочем, Мегре этого ожидал. Почти во всех профессиях существует кастовость. В своем кругу можно свободно говорить о ком-то из коллег, но посторонние вмешиваться не должны, особенно полиция.